Ты виделся с беглыми преступниками? Аластер снова в упор смотрел на Блэка. Нет, сэр, легко соврал Блэк. Ты знаешь, где прячутся беглецы? Нет, сэр, ты хотел убить директора Дамблдора, Аластер? Взвизгнул директор возмущенно. Нет, сэр, равнодушно ответил Блэк. Ничего добавлять не рискнул. Зато мы теперь знаем, что вам нечего опасаться Блэка. Усмехнулся Аластер. Сириус, ты готов поддержать Альбуса Дамблдора на суде, мистер Грюм? Никакого суда. Да, сэр. Блэк истово надеялся, что его ответ и магия не примет заклятвы. Аластер выразительно поднял брови и в очередной раз оглянулся на директора, мол, видишь. Однако, волшебный глаз Грюма продолжал со зло таращиться на Блэка. Кто еще, кроме пожирателей, сбежал из Азкабана? Ласково спросил он. Директор опять вскочил за столом и впился в Блэка пристальным взглядом. «Не понимаю, сэр. Спроси, где сейчас его брат?» — крикнул Альбус в волнении. «Не понимаю, сэр», — тупо повторил Сириус, уже готовый убивать. «Он не станет отвечать про Блэков», — зло крикнул Аластер. «И разве Регулус не пропал без вести 10 лет назад?» Блэк продолжал равнодушно глядеть на Грюма. Директор досадливо прицокнул и опустился в кресло. «Про Фаукс спроси», — велел он усталым голосом. «Ты знаешь, где сейчас Феникс директора?» Послушно на этот раз повторил за Дамблдором Аластер. «Нет, сэр». Внутренний таймер отщелкнул последнюю секунду 3 минут. Блэк встряхнулся и поглядел на Аластера с интересом. «А что? Птичка пропала». Аластер сплюнул и зашагал к своему креслу. Его глаз, наконец, отвернулся куда-то в сторону, и Блэк больше не стал терять времени. Подлое фамильное заклятие полетело в спину Аврора, впиталось в тело, не встретив преград. Тот ничего не заметил, устроился в кресле и устало прикрыл глаза. «Даже волшебный, что-то меня сморило, Альбус», — вздохнул он. «Аластер». Директор бросил подозрительный взгляд на Блэка, и узловатая палочка вмиг оказалась в его руке. «Иннервит, экспеллиармус». Почти в голос с ним воскликнул Сириус. Узловатая палочка легко вылетела из пальцев директора и полетела к нему. Блэк церемониться не стал, тут же сломал ее и бросил обломки в пылающий камин. Пламя взвелось, принимая добычу, а изумленному директору, глядящему на камин с ужасом, Блэк пояснил раздраженно. «Ваше недоверие убивает, директор». Аластер задергался, но куда там, еще 10 минут даже глаз открыть не сможет, не то, что пошевелить рукой или вскочить. «Сириус», наконец смог воскликнуть директор, «ты не представляешь, что натворил. Так, так нельзя, это дар смерти, ты будешь проклят». После вас, второе фамильное заклятие полетело в директора. Тот честно попытался увернуться, но не успел, а сел в кресло, прикрывая глаза, как и его верный пес Грюм. Дальше медлить было нельзя. Сириус перемахнул через стол, бесцеремонно засунул в рот директора заранее заготовленный кляп и принялся связывать по рукам и ногам, небрежно поворачивая стариковское тело и так, и эдак. Директор дергался и что-то мычал, силен, но открыть глаз не смог. Аластера Грюма оставлять тоже было нельзя, его Блэк связал магическими путами, отобрав палочку и 3 ножа. Оставалось решить, как транспортировать болезных в уготованную для них обитель. Не мог же он разблокировать директорский камин. «Эй, потомок!» — позвал с портрета бывший директор Хогвартса Финиас Найджелус Блэк. «Камин открывается паролем лимонные дольки. На твоем месте я бы применил еще усыпляющие, если они нужны тебе живыми». Сириус медленно обернулся к портрету и благодарно улыбнулся предку, стараясь не уронить 2 плывущих за ним тела. Сонное заклинание Блэков наложил на обоих сразу же, не стал пренебрегать советом. Тела обмякли и потяжелели. «Встань на желтый коврик справа от камина», — продолжил инструктировать проснувшийся бывший директор. «Там работают портключи. Поспеши, сюда идет МакГонагалл, у которой есть прямой доступ в кабинет». Блэк рванул к указанному коврику, коснулся обоих пленников и активировал портал в условленное место. Оказался Блэк в настоящем бункере, каменные стены, каменный пол и потолок, металлическая широкая скамья с матрасом из соломы, маленькая дыра в полу. Вверху под потолком имелось 2 узких длинных отверстия, откуда поступал воздух. В одном из углов стоял бочонок с водой. Железная дверь приветственно распахнута. Сгрузив директора на скамью, а Аластера прямо на пол, Блэк тщательно обыскал обоих, сняв с них путы. Все найденное без разбору свалил в заготовленный мешок. Больше всего заначек оказалось у Грюма. У директора даже запасной палочки не нашлось, но несколько амулетов-кулонов, колец и странную печатку пришлось снять. Оставив их досыпать, Блэк вышел из бункера, закрыл и запер железную дверь. Он оказался в таком же каменном и безликом коридоре, но навстречу ему уже спешил Руквуд. «Удалось», — оскалился в жуткой улыбке сотрудник отдела тайны, даже потер предвкушающие руки. «План пришлось слегка скорректировать», — передал ему Блэк ключ и вещи пленников. «Пришлось прихватить Аластера Грюма, не стоит оставлять его на свободе до суда». «Да ты крут, Блэк», — восхитился Руквуд. «Его-то поймать мы даже не рассчитывали. Но стоит ли оставлять их вместе, вам решать», — пожал плечами Блэк. Его все еще слегка потряхивало от не совсем отпустившего напряжения. «Они проспят еще 5 часов, может быть, 4. «Погоди, еще 2 поворота и сможешь использовать порт-ключ», — сообщил Август. «Не загнуться там?» — равнодушно спросил Блэк. «Вода у них есть», — весело ответил Руквуд. «В камере прохладно, но она большая, будут двигаться, не замерзнут. Да не волнуйся, ничего с пленниками не случится за 4 дня». Если не решат поубивать друг друга. Но за ними ведется круглосуточное наблюдение, макгловские технологии. Кстати, на суд доставим их в антимагических браслетах, во избежание. Сейчас парни наденут их, пока эти гаврики спят. Это ты хорошо придумал. Блэк только кивнул, ему даже говорить не хотелось больше про паука. Он очень надеялся, что суд отправит великого светлого в Азкабан или куда подальше. Своего пленения Дамблдор ему не простит. Стоило забрать детей из школы домой на время суда. Дом на Гримма встретил его тишиной. Только Кричер появился неслышно, большими глазами уставившись на хозяина. «Где все?» — спросил Сириус, стягивая с плеч куртку. «Разошлись по комнатам после ужина», — доложил старый ворчун. «Хозяину следует поесть. Как там Анна?» Подопечная хозяина легла спать. Кричер умильно сложил лапки. «Подопечная хозяина — очень хорошая ведьма, темненькая, способная. Хозяину следует к ней присмотреться». «Молчать», — устало велел Сириус. «Коньяк ко мне в кабинет. Есть не хочу», — воротит. «И погляди ритуальный зал, ночью проведем очищающий ритуал. Кричер поглядит, Кричер предупредит хозяина Регулуса. Сгинь». Сириус мрачно поднимался к себе в кабинет по узкой лестнице. На душе было муторно, несмотря на удачу. Вроде бы все правильно сделал, а все равно мутит и беспокойство зашкаливает. Скорее бы уже суд, и чтобы все разрешилось. Возле комнаты Анны Блэк замер, прислушиваясь, и, конечно, ничего не услышал. При мыслях о девушке на душе немного потеплело. Завоевать ее – задачка посложнее пленения директора, пожалуй, но торопиться Сириус не собирался. Пусть привыкнет к нему для начала, почувствует твердую почву под ногами, начнет учиться. Даже жалко будить ее на ритуал, но придется. Уже у себя Сириус принял душ, продолжая прокручивать в голове события этого непростого дня. Потом плюнул на свою рефлексию и отвлекся на образ Анны. Настроение после душа улучшилось, а коньяк подарил чуть больше спокойствия. Не откладывая в долгий ящик, Сириус сразу взялся писать письмо целителю из Мунга. Пора было заняться личной жизнью. А все, что касалось Анны, теперь было его личным делом. И это очень нравилось Сириусу Блэку, заядлому холостяку и прожигателю жизни. Сова улетела к Смитвику, а вскоре вернулась с ответами. «Доброго вечера, Сириус Блэк», — писал Смитвик. «Оплата, раз тебе угодно сразу решить этот вопрос, пусть будет 25 тысяч галеонов. Тебе это, чую, по силам. А девочке я дам все, что нужно, и даже немного больше. Встретиться пока не могу, несколько сложных случаев требуют моего внимания. Подарок приму. Твоему домовику доступ открыл на сегодняшний вечер. Сразу скажу, Анна сокровище, не упусти, как вы это умеете, молодые, да сильные маги. Но и не дави, девочка явно пережила что-то страшное совсем недавно. С пожеланием всяческих благ, Гиппократ Смитвик». Сириус усмехнулся, вытащил из сейфа 5 бархатных мешочка с галеонами, а из сундука – деревянный ящичек с лучшим коньяком макгловского производства, 12 пузатых бутылей королевского напитка. Кричер выслушал приказ и, подхватив нелегкий мешок, исчез. Вернулся минут через 5 и протянул Сириусу чуть более пустой мешок. «Здесь зелье для Анны и инструкция, как принимать», – доложил домовик. Целитель Смитвик рассмеялся, увидев ящик с коньяком. Велел сказать, что тронут и восхищен. Сириус довольно кивнул и прогнал домовика, а сам рассмотрел присланные зелья. Дракклав Снейп, на каждом флаконе значилось его имя. Но это к лучшему, травить Анну зельями неизвестного авторства не хотелось. А их необходимость Сириус понимал, девочка получила дар внезапно, самой справиться с перезагрузками от изменений в ядре и магических каналах будет сложно. Ритуалы помогут, но и зелья лишними не будут. До полуночи оставалось полтора часа, и Сириус повалился на свою кровать, впервые тоскливо замечая, что она слишком просторная для него одного. И он теперь точно знал, чье соседство терпел бы с радостью, а точнее, наслаждался бы им. Он не боялся проспать, Кричеру можно было довериться, разбудит вовремя. Еще и потому, что в ритуале будет участвовать его новая любимица. Вот же сводник, как бы чего не ляпнул при девушке. Мысли уплывали, а он, словно наяву, видел красивые коньячные глаза, глядящие на него с надеждой и волнением. Часть 3, глава 11. Анна, если бы всего две недели назад они сказали или даже нагадали, что она встретит когда-нибудь Сириуса Блэка из книг и фильмов о Гарри Поттере, она бы лишь грустно улыбнулась, не бывает в жизни таких чудес. Если бы ей после сказали, что Сириус Блэк, настоящий мужчина и принц магического мира Британии, обратит при этом на нее внимание, Аня бы фыркнула недоверчиво. Если бы ей добавили, что Сириус Блэк, красавица и богач, герой детской сказки и почти мифическое существо, пригласит ее пожить в его доме, она бы точно покрутила пальцем у виска и немного расстроилась, потому что так не бывает и не может случиться никогда. Но все оказалось реальностью. И пустынное шоссе, и перевозчик, давший напиться своей крови и предлагавший секс, и исчезновение грузовика-автобуса, отчего Аня свалилась на асфальт с довольно приличной высоты, но ничего себе не повредила, только испугалась немного и растерялась ненадолго. И ведь продолжала сомневаться в реальности происходящего, даже войдя в дырявый котел, где за барной стойкой действительно работал Том. Даже, когда смогла снять комнату в этом заведении. Даже, когда побывала в банке Гринготтс, увидела гоблинов, прокатилась до своего сейфа с 2000 миллионов на тележке по невероятным траекториям, похожим на американские горки. И даже, когда на косой аллее увидела настоящих волшебников, она все еще не до конца себе доверяла. Ей раньше и более детальные и красочные сны снились о чудесных и невозможных вещах. Давинпорт с его щедрым предложением стать содержанкой не произвел сильного впечатления, что еще ожидать от человека, которому ее практически навязали. Только отчаянно жалко стало, что сказка резко закончилась, даже не начавшись толком. Но встретить вживую синеглазого красавца, который сходу представляется Сириусом Блэком и предлагает ей свою помощь, это здорово отрезвляет. Или наоборот, позволяет сойти с ума окончательно. Ведь, наверное, это бред, рождавшийся в больном мозге, вся эта потусторонняя жизнь. С большей вероятностью она бы поверила, что попала под тот же грузовик так неудачно, что лежит теперь где-то в больнице, в палате интенсивной терапии, в коме. А мозг выдает ей невозможную нереальную жизнь, где она могиня и встречает доброго Сириуса Блэка, а еще целителя Смитвика, согласного ее обучать настоящей магии. А кто бы после всего этого согласился проснуться? Анечка просыпаться не хотела, никогда. Сон, пусть, но пусть он длится как можно дольше, а в идеале, всегда. Как ни странно, доказал, что она не спит и реально находится в другом мире и в доме Блэков, магический ритуал. Стоя на одном из острых углов многоугольной фигуры босыми ногами в простой холщовой рубахе, Аня вдруг очень четко и ясно осознала, никакой это не сон, ни бред и ни видение. Она действительно в магическом мире, в доме Сириуса Блэка, и она, действительно теперь волшебница. Отчего так, Анечка не смогла бы ответить, но поняла и осознала в один миг вполне отчетливо, она в другом мире в твердом уме и добром здравии, и нигде ее тело больше не существует. А все потому, что заглянула в глаза самой смерти. Та проявилась перед ней после очередного песнопения, в белых одеждах, с белым черепом под просторным капюшоном, с синими огнями в пустых глазницах, и со своим извечным атрибутом, тоже абсолютно белоснежной косой. «Анна Брик», — прозвучал прямо в мозгу мелодичный женский голос, — «этот мир тебя принял, проснись и живи». И Анна проснулась, точнее, проснулась, вот так, с большой буквы, и на миг ужаснулась задним числом. А что, если бы в ее сне что-то пошло не так? Что, если бы Сириус Блэк прошел мимо? Что, если бы он не провел этот очищающий ритуал? Но тут же устыдилась своих мыслей. Благодарить впору, что так все хорошо прошло, что она получила шанс на другую интересную и нормальную жизнь. И Анечка мысленно, но горячо, от всей души поблагодарила высшие силы, подарившие ей шанс прожить иначе. И магия или высшие силы, а может, то и другое вместе, услышали ее благодарность, в этом тоже сомнений не было. Смерть как-то криво и печально улыбнулась, качнулась к Ане, целуя в висок холодными губами, и растаяла. Чистый белый свет полыхнул, окутал Аню на мгновение коконом, оставив в душе тепло, схлынул и заставил дрожать от холода. Пол в ритуальном зале показался ледяным. Вот и все. Подошел к ней Сириус Блэк, реальный и немного усталый, как ей показалось. Синие глаза смотрели по-доброму. Ритуал закончен, все прошло хорошо. Как самочувствие? Холодно, силясь улыбнуться, Анна глядела на него во все глаза. Теперь-то она понимала, что этот боевой маг из плоти и крови, живой и реальный мужчина, а вовсе не плод ее буйной фантазии. Аня обхватила себя руками, пытаясь не дрожать, переступила на полу босыми заледеневшими ступнями. «Скоро согреетесь», — серьезно пообещал Блэк и протянул руку, касаясь ее волос. «Увидели госпожу смерть, а вы, нет», — удивилась Анечка. «Она прямо передо мной стояла, не видел», — качнул головой Сириус. «Но верю, эта прядь волос у вас так и останется белоснежной». Внезапно он подхватил ее на руки, как ребенка. «Не сопротивляйтесь, Анна, так нужно. Вы сейчас будете слабее котенка, но это ненадолго. Уже к утру силы частично вернутся, а завтра к вечеру почувствуете себя совершенно здоровой и сильной. Просто нужно хорошенько выспаться, а после нормально питаться». И вот так, держа ее на руках, живой и очень горячий Блэк легко поднимался по лестнице, а потом шел по коридорам дома. Анечка цеплялась за его шею ослабевшими руками и понимала, что действительно лишилась всех сил, не смогла бы дойти до своей комнаты самостоятельно, а еще успела почти согреться от жара его тела, и голова кружилась вовсе не от слабости, ее нес на руках сам Сириус Блэк. Следующее, что она осознала, было пробуждение в уютной широкой постели на мягкой подушке и под пушистым невесомым одеялом. Ощущения приятно удивили, ей давно не было так легко на душе, так хорошо и тепло. Комната ей досталась большая по меркам из прошлой жизни, метров 25, не меньше. Из мебели имелось все необходимое: стол, стулья, тумбочка, шкаф книжный и шкаф для одежды. Но самое поразительное, здесь был настоящий камин, в котором уютно потрескивали светящиеся красным поленья. Пол здесь был деревянный, с ковриками у кровати и у камина. А еще имелось большое окно, из которого можно было увидеть внутренний сад с беседкой, скамейками, кустами роз и еще каких-то цветов, и с аллеей из фруктовых деревьев. С высоты второго этажа Аня разглядела крупные краснобокие яблоки, густо усеявшие ближайшие деревья. От отчетливого хлопка в комнате Аня вздрогнула и обернулась от окна. Заполошное сердце тут же сбавило ритм. Возле креслица, приютившегося у камина, стоял местный домовой эльф Кричер, с которым она успела познакомиться еще вчера. «Добрую госпожу ждут на завтрак», — сообщил эльф, глядя на нее с умилением. Анечка не слишком понимала, чем заслужила такое доброе отношение Кричера, которого знала, как ворчливого и вредного эльфа из множества фанфиков и канона. Оставалось поверить, что оказалась она вовсе не в каноне, а в какой-то другой реальности, где жив Регулус и даже имеет чудесную семью, где Гарри Поттера воспитывал с детства Сириус Блэк. И это ей очень нравилось. «Скоро спущусь», — ответила Анна и, как только домовик исчез, бросилась к шкафу, где висели пара платьев и мантия, которые она позволила себе купить накануне встречи с Давинпортом. Страшно подумать, чего Блэки лишились в каноне. Не выяснили, чья дочь Гермиона на самом деле. Неизвестно, куда делся маленький Иван Блэк, копия Регулуса и его наследник. Как жила без мужа Тви, которая не спускает с рога сияющих глаз. Сириус и вовсе провел лучшие годы в тюрьме, а после так быстро погиб, что и не жил почти. А здесь, в этой реальности, все не только живы, но относительно счастливы. Регулуса только жалко, столько лет провел в тюрьме, но ведь смог же сбежать. И женат он на прекрасной женщине, которая сразу взяла Анечку под свое крыло, не мучила расспросами, а мудро велела расслабиться и обжиться, а потом уже при желании рассказывать о себе свою историю. Тем не менее, Октавия охотно Анечке рассказала, и про рога тоже, и про всех-всех, словно очень хотела это рассказать хоть кому-то. Аня вчера ужасалась и радовалась от души, слушая их приключения, несмотря на ощущение нереальности. И малыш Иван ее покорил, сообщив небрежно, что сестра у него вполне нормальная, хоть и воспитывали ее маглы, и драться она не умеет. Но на то у нее есть брат, который, хоть и младше, но легко может постоять и за себя, и за маму, и за сестренку, если понадобится, и за вас, леди», — прищурил он хитрые блэковские глаза. «Если дяди Сириуса не будет рядом». Они все как-то очень спокойно приняли тот факт, что она подопечная главы рода Блэк, словно ничего примечательного в этом не было. Путь к большой уютной кухне Домана Гримма Аня запомнила почти сразу, так что не заплутала в своем пути на завтрак. И сейчас, входя в кухню, откуда доносились приятные ароматы, Аня ожидала увидеть всех жильцов дома, но за столом обнаружился только Сириус Блэк, изучающий лежащую перед ним карту. «Доброе утро, Анна!» Поднялся Блэк из-за стола, отодвинул для нее стул и стоял, пока она не заняла свое место, справа от него. Ее немного смутило, что они будут завтракать вдвоем и что он так с ней вежлив. «Рэг повел своих на прогулку в Макдловский кинотеатр, а вам сегодня лучше побыть дома. Кричер в вашем полном распоряжении, может что угодно купить, принести, найти или сделать для вас. И кажется, он от этого только счастлив, так что пользуйтесь смело. Как вы себя чувствуете?» «Спасибо, хорошо», — улыбнулась Аня. «И вам доброго утра, мистер Блэк. Еще немного кружится голова временами, и небольшая слабость осталась. Так что я с удовольствием останусь дома и что-нибудь почитаю. Анна, обращайтесь ко мне по имени», — предложил Блэк. «Мы теперь не чужие люди, так будет лучше. И скажите мне, как вы относитесь к овсянке?» «Не знаю», — честно призналась Аня. «Так вышло, что она ни разу не ела эту кашу. Видимо, в семье кто-то сильно овсянку не любил, а сама она не умела ее готовить. Кажется, я никогда ее не пробовала». «Отлично», — сверкнул глазами Блэк. «Самое время попробовать. Но если не понравится, то Кричер подаст вам тосты с ветчиной или омлет. Так получилось, что я овсянку люблю, а Гарри и Регулус терпеть не могут. Нам необходимо определить ваши предпочтения. Можно добавить масло, варенье или орехи, сделать более сладкой». Овсянка появилась в тарелках прямо перед ними. Аня пока не привыкла к такому волшебству, но оно ей ужасно нравилось. Овсянка неожиданно пришлась ей по душе, даже очень, хотя варенье и орехи она добавить не решилась, чтобы не испортили вкус. С удовольствием уплела она свою порцию под ласковым взглядом главы семейства. «Добавки?» – спросил Блэк, довольно щурясь. Свою порцию он уничтожил еще быстрее. «Вам нужно набираться сил, Анни». «Пожалуй», — прислушалась к себе Анечка, которой стало тепло и уютно от его ласкового сокращения ее имени. «А еще поняла, что голод утолить пока не удалось. Я бы съела еще немного». В результате она попробовала овсянку с орехами и вареньем, оценив теперь и добавки. «Вкусно», — сделала она вывод на вопросительный взгляд Блэка. Наконец ощутила сытость и приятную сонливость. «Вам следует еще немного поспать», — тут же стал серьезным Сириус Блэк. «Это ваш первый ритуал, не так ли?» «Первый», — подтвердила Аня. «У меня сегодня дела», — словно извиняясь, — сообщил Блэк. «Не побойтесь остаться в доме одной, дом защищен, камины заблокированы, никто чужой не ворвется, и Кричер будет рядом, только позовите». Аня не боялась, в чем и заверила Сириуса Блэка. Он проводил ее до комнаты, пожелал приятных снов и ушел, погладив напоследок по голове. Анечка еще постояла, зажмурившись, вспоминая его ласку, а потом, радостно пискнув, с разбегу прыгнула на кровать. В голове набатом билось: какой мужчина! Настало время признаться самой себе, она влюбилась окончательно и бесповоротно. «Кричер! Хозяин Регулус звал? Кричер здесь! Как там наша гостья? ГММ! Подопечная Сири, Анна? Да, госпожа Анна отдыхает после ритуала очищения», — скрипуче ответил домовик, помогая хозяину Рыгу стянуть сапоги. «У госпожи Анны появилась белая прядь у виска после ритуала». «Даже так?» — присвистнул Регулус и прошелся по ковру босиком, разминая босые ступни. «И что же мой брат? Доволен? В меланхолии? Равнодушен?» Госпожа Анна впервые попробовала овсянку и попросила добавки. Чопорно ответил Кричер. Регулус замер, неверяще глядя на эльфа, а потом радостно заржал, запрокинув голову. Отсмеявшись, Рэг весело оглядел хмурого домовика, не разделившего его веселье, и принялся стаскивать с себя одежду, чтобы принять полноценный душ. Незапланированная охота в диком лесу прошла на славу, Иван показал себя молодцом, прекрасно держался на метле, отлично владел заклинанием секой парой фамильных, самостоятельно догнал и прикончил с воздуха двух зайцев, а потом удирал от здоровенного волка, которого сумел только ранить. Рэг волка добил, конечно, и тут же показал мальцу, как разделывать тушу. Острых моментов хватило, Малец был счастлив, заказал себе ожерелье из клыков и когтей зверя. Регулус тоже остался доволен, хорошо размялись. Тви на охоту не пошла и вообще, не слишком одобрила, осталась с отцом в охотничьем домике, решив привести жилище в порядок. Но встретила их ласково, без причитаний, и успела приготовить пирог с зайчатиной, пока Гордон с Эваном извлекали из туши волка зубы и когти для будущего ожерелья. Рек оставил их за этим занятием, переместившись на Гримма. Завтра предстоял суд, он должен был подготовиться. Вечером еще встреча с неангелами предстояла. «Значит, Серевлип по полной?» – спросил Рек домовика, подхватывающего каждую деталь снятой одежды, как верный камердинер. «Овсянка, кто бы мог подумать?» Хозяин Сириус смотрел после завтрака семейные брачные браслеты в сокровищнице, последовал ворчливый ответ. Хозяюшка Вальбурга настаивала на зеленых с платиной и изумрудами, но хозяину Сириусу нравились синие с золотом и бриллиантами. И что выбрали? Рек закинул на плечо поданное домовиком полотенце и отправился в личную умывальню. «Сиреневые с топазами и белым золотом», — доложил домовик. «Хозяин Сириус вас ждет, чтобы отправиться к неангелам. Кричер посоветовал бы поторопиться с водными процедурами, а не собирать сплетни о старшем брате и его невесте». Регулус опять заржал и скрылся в умывальне, где во весь голос напевал какую-то нескладную песню про любовь к овсянке и синеглазым брюнетам, нашедшим свое счастье. Кричер лишь головой покачал и принялся приводить одежду Регулуса в порядок. Часть 3, глава 12, Крауч. Судебный зал заполнился еще до начала заседания, назначенного на 10 утра. Свои места заняли все представители Визингомата за исключением одного члена, первого заместителя председателя, коим уже дюжину лет являлся директор школы Хогвартс, Альбус Дамблдор. Председатель Визингомата, Бартимиус Крауч, хмурился, косясь на незанятое место. Потом подозвал молодого помощника и отправил узнать, куда подевался директор Хогвартса. Мальчишка вернулся через несколько минут и тихо сообщил, что Дамблдор несколько задерживается, но обязательно будет. «Кто тебе это сказал?» Нахмурился Крауч еще больше. «Невыразимец, сэр», мальчишка, имени которого Крауч никак не мог запомнить, преданно посмотрел в глаза. Крауч только кивнул в ответ, недовольно дернув плечом. Весь этот суд его раздражал, даже больше, бесил. Дома оставался сын, который мог также сейчас находиться в клетке, где чинно устроились пятеро сбежавших из Азкабана. И ведь все явились, словно ни жмыра не боялись, да еще при параде. Особенно бесил красавчик Долохов со своей беспечной улыбкой. Руквуд единственный был одет несколько небрежно, но этот бывший невыразимец всегда был бунтарем и плевал на все правила и приличия. В качестве обвинителя должна была выступить глава отдела магического правопорядка Амелия Боунс. В качестве защитника, никому неизвестные адвокаты, до времени скрывшие свои лица под капюшонами судебных мантий, что тоже не прибавляло Краучу хорошего настроения. Министр Фадж, присутствующий на заседании, как независимое лицо, поглядел на Крауча вопросительно, мол, не пора ли начинать. В этот самый момент в зал суда ввели еще двоих заключенных и поместили в отдельную клетку. Крауч вытаращил глаза, не доверяя себе, да и народ зашумел, кто-то ахнул, кто-то возмутился. В новой клетке как-то спокойно и отрешенно стоял директор Хогвартса, Альбус Дамблдор, а рядом с ним в таком же меланхоличном настроении – недоуменно топтался на месте грозный глаз Грюм, отставной Аврор. «Они под Империя», – прошипел Крауч, обращаясь к Боунс. «Узнаем», – Амелия лишь пожала плечами в ответ, выразительно подняв брови. «Судебное заседание объявляю открытым», – громко и чуть сердито провозгласил Крауч. «Слово предоставляется обвинителю. Прошу вас, миссис Боунс, начнем с пересмотра дела Лонгботтомов». С места в карьер начала Амелия со спокойным и уверенным видом. По протоколам, 10 лет назад четверо магов, трое из которых присутствуют здесь, напали на читу Лонгботтомов, Фрэнка и Алису, много часов пытая их непростительным заклинанием Круция. Свидетелем вопиющего преступления стал Аластер Грюм, которому и удалось арестовать преступников. Все могут ознакомиться с показаниями последнего. Листочки пергамента разлетелись по рядам, Крауч подхватил свой и брезгливо пробежался взглядом по строчкам, где было упомянуто имя его сына, да более знакомый текст, едва не разрушивший его семью. «Слово защите», — объявил Бартимиус. «Наши клиенты невиновны в данном преступлении», — поднялся один из невыразимцев. «Мы готовы предоставить свидетелей, которые подтвердят, что состав преступления — фикция». Крауч встрепенулся, неверяще глядя на адвоката осужденных. а когда вперед вышли живые, здоровые и вполне адекватные лангбаттомы, уверяя, что никогда не принимали в своем доме Лестринджи и молодого Крауча добровольно или недобровольно, Бартимиус начал задыхаться, а народ так шумел, что миссис Боунс пришлось призвать собрание к порядку. Дамблдор пришел в себя и схватился за прутья, с ужасом и явным возмущением глядя на лангбаттомов. Аластер Грюм тоже оживился, но лишь оскалился в презрительной усмешке. «Идиоты!» — громко сказал бывший Аврор в образовавшейся тишине. «Преступники должны сидеть в тюрьме. Что вам, лангбаттомы? Они многих замучили, только доказательств не нашлось. Кто-то зааплодировал дурачку, кто-то засвистел». Представители прессы щелкали колдокамерами и строчили в своих блокнотах. «Как и когда вы вылечились?» — задала вопрос лангбаттомам Амелия Боунс. «Мы ничем таким не болели», — любезно ответила Алиса лангбаттом. «В Мунго нас тоже не было. Все эти 10 лет мы с мужем провели в камерах Азкабана. Что тут началось?» Крауч трижды призывал собрание к тишине, прежде чем добился спокойствия. Как в тумане он выслушивал остальные свидетельства самих невыразимцев, рассказавших вкратце о коварстве Великого Светлого по отношению к героям войны, охранников из Азкабана, подтвердивших, что супруги действительно занимали отдельные камеры на нижних уровнях для самых опасных преступников. И как вишенку на торте, защитники вызвали давно и бесследно пропавшего Регулуса Блэка, встреченного не меньшим оживлением среди зрителей, чем Алиса и Фрэнк. Дамблдор, на которого наложили силенца, тряс клетку, вцепившись в прутья. Амелия холодно спрашивала заключенных, готовы ли они принести клятву на крови, отрекаясь от темного лорда. Получив спокойный положительный ответ от всех пятерых обвиняемых, она лично спустилась к клетке, чтобы принять их клятвы. На них метки Волдеморта, завопил Грюм, молчавший до этого момента и потому избежавший заклинания немоты. Они все равно преступники. Пятеро бывших осужденных, выходя из клетки после принесения клятвы отречения, демонстрировали чистые предплечья. Крауч видел это собственными глазами. Проверить метку у сына захотелось немедленно, но заседание суда еще не завершилось, хотя бывшим заключенным уже вынесли вердикт: виновны в пособничестве тому, кого нельзя называть, невиновны в мучениях лангбаттома. Наказание, 10 лет Азкабана, уже исполнено. На каждого наложили солидный штраф. А вот лангбаттомы и Регулус Блэк получили приличные отступные, собственно, на погашение этих отступных пришлось использовать те самые штрафы. Так выкрутился министр, но обыватели не возражали, занятые другими эмоциями. Что еще обещали невинно пострадавшим, Крауч не слушал. Он клял себя последними словами, что пошел на поводу у жены и забрал сына из тюрьмы. Сейчас бы парня отпустили так же, как этих самоуверенных лордов. Удивительно, но все они остались, заняв места среди зрителей, где их встретили едва ли не овациями, хлопая по плечам, пожимая руки и явно радуясь их освобождению. Дамблдор смотрел на это безобразие с гневом. Теперь его клетка осталась единственной в зале. Еще и дементоры появились, застыв в воздухе тенями с обеих сторон от клетки. Крауч отрешенно слушал обвинения против Великого Светлого. Выступали многие, и где их только удалось разыскать ушлым адвокатом. Волосы шевелились на затылке Бартимиуса от размаха афер директора лучшей в Британии школы. Краучу плевать было на школьных домовиков, с которых сегодня слетела жуткая печать, да кто о них думает, об этой нечисти. Но люди, пострадавшие уважаемые семьи, его сын, вердикт виновен по всем обвинениям поддержали единогласно. Приговор по каждому делу выносили отдельно. 10 раз пожизненное заключение в Азкабане и 3 раза поцелуй дементора. Слово директору дали после вынесения окончательного приговора, его все же определили в Азкабан, как и его подельника во многих преступлениях, Аластера Грюма. Такова уж была процедура. «Вы все глупцы», — заявил Дамблдор холодно. «Том возродится, кто вас защитит, если не я, справимся», — фыркнул кто-то из зрителей. «Ваше слово, Аластер Грюм», — произнесла Амелия, равнодушно отворачиваясь от Дамблдора, на которого опять наложили силенца. «Да пошла ты нахер, злобная стерва», — отозвался бывший Аврор с ненавистью, поглядев на Боунс. Его тоже тут же заткнули. Амелия оставалась холодной и спокойной. «Наденьте на обвиняемых антимагические браслеты», — велела она, — «и поместите в Азкабан немедленно». «Ваше слово, председатель, заседание окончено», — проскрипел Крауч негромко, но четко, равнодушно взирая на дергающихся в руках невыразимцев заключенных. «Прошу всех встать и покинуть зал». Он первым ушел из зала стремительным шагом, На душе Бартимиуса-старшего скребли кошки. Дома он оказался уже через полчаса, первым делом поднявшись на второй этаж в кабинет сына. Винки вскочила при виде хозяина с маленького пуфика. Барти-младший сидел за столом, углубившись в чтение большого фолианта. Стопка пергамента и перо в руках указывали на важную работу. «Отец!» — поднял взгляд на Крауча сын. «Как прошел суд? Покажи запястье!» — велел Бартимиус-старший, не утруждаясь приветствием или ответом. Сын усмехнулся, закатывая рука в свободной тунике. Чистое запястье было исчеркано шрамами. «Вы действительно не мучили лангбаттомов 10 лет назад?» Барти-младший покачал головой. «Стоило это сделать», — неприязненно сообщил он. «Но теперь-то уж смысла нет. Темный лорд умер, как ни жаль, и я тебе это уже говорил. Возрождение невозможно, точка. Если это все, отец, у меня здесь сложное исследование. Поговорим, когда закончу, к ужину, вероятно. Мать просила тебя зайти сразу, как вернешься». У Калиба опять был выброс, ничего криминального, но малыш испугался. «А адрес скажи, что уши надеру, если эта мелкая зараза опять залезет в мой кабинет. Тебе стоит добрее относиться к сестре», — проворчал Крауч, — «и повлиял бы на нее, что ли? Адрес скоро в Дурмстранг, а у нее ветер в голове. Она занимается», — отмахнулся Барти, что-то выписывая на пергамент. «Адрес способная девочка, но иногда я готов ее прибить. Отец, все. Я обещал к вечеру отправить отчет Каркарову, и у меня еще половина работ четвертого курса не проверена. Мать тебя ждет, обедайте без меня. Винки, кофе мне и огромный сэндвич с мясом. Когда ты уедешь?» Уже у порога спросил Крауч-старший. «Вечером в воскресенье», — откликнулся Барти. «У меня в понедельник первая пара в 7 утра. На отработку придут лоботрясы. Пропустить не могу». Барти-младший подхватил огромный сэндвич, откусил сразу половину и снова углубился в чтение. Крауч-старший тяжело вздохнул и пошел собирать семью на обед. Ему было жаль, что сын так редко их навещает, да еще и тайно. Это в Дурмстранге он уважаемый человек, профессор Арденберг, сменивший имя вполне официально где-то в Европе, взяв себе фамилию бабки и имя деда. А в Британии его старший сын по-прежнему вне закона, да еще и числится погибшим. Впрочем, от наследства Барти-младший решительно отказался 5 лет назад, когда родился Калиб. Заявил, что вполне способен себя обеспечить сам, купил недавно дом недалеко от школы, сколотил небольшое состояние на своих исследованиях в области рунологии. Впору гордиться. Когда он зашел в столовую, семейство уже оказалось в сборе. Адри как раз помогала забраться на стул мелкому брату, а увидев отца, радостно ему улыбнулась. Супруга посмотрела с беспокойством. «Ну что?» – спросила она, чмокнув Калиба в висок. «Арестантов отпустили, и ты на их стороне», – укоризненно воскликнул Бартимиус, занимая место во главе стола. «Одних отпустили, других посадили. Давайте о делах позже. Адри, ты выучила руну тепла?» «Ну, пап, давно уже», – Адри сияла улыбкой. «Барти мне еще руну быстрого роста цветов показал и велел называть его орденом и мистером Берком, чтобы я в школе не назвала его по-другому, словно я сама этого не понимаю. Слушайся брата, Адри», — Крауч покачал головой, — «он пока гораздо умнее тебя. А ты, Калиб», — поглядел Бартимиус на сына, — «что у тебя нового?» «Выброс», — насупился мелкий. «Единорог задымился и развалился на кусочки. Пап, купишь мне другого? Мне на единороге хорошо думается». Адри засмеялась, но тут же зажала рот ладошкой. Супруга спрятала улыбку и погладила Калиба по темным волосам. «Куплю», — все же сдался Крауч сразу. «Может, хочешь настоящего пони, Барти?» — возмутилась супруга. «Ему только 5 лет, а мне метлу». Адри состроила умоляющую рожицу. «Детская уже развалилась вся, на ней невозможно летать. Все разговоры за чаем», — повысил голос Крауч и щелкнул пальцами. На столе тут же появилось несколько блюд, крышки слетели сами собой. Отпрыски послушно принялись за еду, супруга подбодрила его смешливым взглядом, а в груди Крауча-старшего потеплело. «Что ни говори, а у него замечательная семья, и пусть будет Арденберг, дальний родич и профессор Дурмстранга. Ни к чему возрождать Барти Крауча-младшего. И даже хорошо, что Дамблдора посадили, теперь некому шантажировать раскрытием тайны сына, и можно позволить себе нового единорога для Калиба и новую метлу для Адри. А главное, можно уже вздохнуть свободно. И метки у ордена нет, а именно на нее ставил мерзкий паук. Все к лучшему. А ведь Адри теперь и в Хогвартс может пойти учиться, это надо было обдумать». Эпилог. 9 лет спустя. По пустынному шоссе ехал грузовик с прицепом, который еще зовется фурой или автопоездом. Водитель фуры именовал себя 12-м, хотя других имен накопилось у него немало. Но то временные имена давно ушедших за грань героев или злодеев, или тех людей, чем-то значимых для его клиента, которым больше нет места в выбранном мире. Ровно 9 лет назад 12-й заключил контракт с малышкой Анной Брик, закинул ее в мир Подтирианы, такой непостоянный и изменчивый. 12-й никогда не занимался подсчетом, но миров Подтирианы он посетил великое множество. Пожалуй, из всех фэнтезийных миров, именно миры, где проживал мальчик-волшебник по имени Гарри Поттер, случалось больше всего в его практике, да и в практике его коллег также. Разве что 7-й однажды имел контракт с мужчиной, тоже попаданцем в Подтириану, но сам же оказался наименованным Гарри Поттером. По пустынному шоссе ехал грузовик с прицепом, который еще зовется фурой или автопоездом. А это значило, что самого Гарри Поттера в том мире не осталось. С 12-м же приключилась другая интересность с миром Подтирианы. Оказалось, а это 12-й понял только сегодня, что дважды он закидывал клиентов в один и тот же вариант бытия. Сандра Райс и Анна Брик оказались жительницами одного мира, где жизнь давно пошла не по канону. Тем не менее, 12-й об этом не жалел. Сейчас он видел, что и у первой попаданки в этот мир, и у второй, все идет отлично. Его клиенты обзавелись мужьями и детьми, здравствуют, стали опытными и умелыми магичками, в помощи с его, 12-го, стороны, не нуждаются. Навестить этот вариант Подтирианы 12-й желал давно, задумал еще 9 лет назад, и, судя по тому, что именно к воротам этого мира на всех парах мчался грузовик, заявку его учли и возможность предоставили. Обрадованный 12-й мысленно уже прикидывал, как отдохнет в магическом мире, как ощутил колющую боль в сердце, а потом и лицо стало подергивать, что означало одно: его облик менялся, а значит, где-то на обочине появился очередной несчастный. 12-й скрипнул зубами, придется работать, никуда от этого не деться, и усилил свет фар, чтобы не пропустить попаданца. Хотя, понятно, что пропустить будущего контрактника он не мог, но хоть видимость создать для самого себя добровольности сего действа. Задание понял, ищет, готов исполнять. Одно понятно, что это опять Подтириана, просто так удачно или неудачно совпало. И опять, уже в третий раз, это мир Сандры Райс и Анны Брик. Значит, и попаданец будет знатоком книги про Гарри Поттера, а попадет в Подтириану, где тот самый Гарри уже вполне взрослый. Ах да, в этом мире уже 2 Гарри, и даже не Поттеры давно. Гарри с ней при Гарри Блэк, братья-близнецы. Что ж, попаданца ждет совсем не тот вариант мира, на который он рассчитывает. Впрочем, клиенты 12-го, как правило, ничего хорошего не ждут и о вариантах мира не задумываются. Вдали на обочине мелькнул огонек, а потом и темный силуэт проступил. Курящий попаданец – не такая уж редкость, но пронесшие в междумирье сигареты – это в новинке. Братья-кураторы будут позабавлены на очередной сходке, а в междумирье на заправочных станциях появится табак отменного качества, даже приятно. 12-й плавно затормозил возле курящего попаданца, который не поленился вытянуть руку, чтобы подать сигнал. Видимо, в кои-то веки 12-му достался весьма хладнокровный клиент, а вовсе не несчастный и обиженный судьбой. Любопытно, стоило дверце открыться, и в кабину легко запрыгнул новый клиент, колоритный мужчина лет 30. Сигарету попаданец отбросил на обочину щелчком пальцев, сам захлопнул дверцу и выжидательно повернулся к 12-му. «Здорово, дед», — проговорил весело, слегка передернувшись. «Замерз, видать, на обочине. Ну и холодина нынче. Спасибо, что остановился. Меня бы подбросить до ближайшего города, ну или поселка, где есть транспортное сообщение. Денег нет, извини, могу отдать 3 пачки сигарет и еще часы, хорошие, наградные». Геллерт Гриндевальд протянул попаданцу руку 12-й, ощущая себя на все 60 лет в новом образе. Не ново, разумеется, бывал он и старше, благо, силы 12-го от нового образа ничуть не менялись. «Да ты шутишь», — хохотнул веселый попаданец, тем не менее, с удовольствием пожимая морщинистую руку. «Не, серьезно, Гриндевальд, прости, не представился. Игорь Теплов, маг 3-го уровня, светлый. Не шучу, так и зовут», — привычно отозвался 12-й. «Можешь обращаться по имени, только не сокращай, Геллерт, к твоим услугам, светлый маг Игорь». «Так это что?» «Получается», — откинулся на спинку кресла Теплов, как только они тронулись с места. «Все страньше и страньше, уважаемый Геллерт. Мне тут в Артек путевку дали, силы подкопить, потратился слегка, да за детишками присмотреть, где с пути сбился, не понимаю, сигаретами вот один парень снабдил, а я ж не курящий, так, баловался иногда, предсказала мне одна ведьма, что в Артеке я и погибну, ну не бред ли, что там такое может случиться на курорте с детишками, с чем маг не справится даже без магической силы, вот скажи, что тебе сказать, даже и не знаю, проговорил 12-й, набирая скорость. Он в экстренном режиме просматривал жизнь мага 3-го уровня, Игоря Теплова, которому очень скоро, как раз в Артеке, предстояло влюбиться в темную девушку Алису и погибнуть в морской пучине, убив заодно свою любовь. А нет, не погибнуть ему предстояло, а самостоятельно развоплотиться. Не оценит по достоинству Игорь дарованное ему чувство, положит на алтарь борьбы темных со светлыми, глупец. Жаль разочаровывать тебя, юноша, но ты уже не в своем мире, и скоро окажешься в мире ином, который ваши современники называют Подтерианой. Слыхал ли о такой сказке? Какой же я юноша? Нервно хохотнул попаданец. Мне самому уже далеко за 60, а что выгляжу на 30-ку, так это, про мир Гарри Поттера вы серьезно? Куда уж серьезней, покивал 12-й. Только сразу предупрежу, это не канон, то есть герой в мире присутствует, даже в двойном экземпляре. Близнецы родились у Поттеров, однако уже выросли оба, лет 20 будут, и имеют разные фамилии и разное воспитание, но сдружились еще на первом курсе Хогвартса. Войны последней, как таковой, в этом мире не случилось, потому что развоплотился темный лорд Волдеморт, да и своего Геллерта Гриндевальда твой будущий мир только что лишился. Пассажир сглотнул, неверяще покрутив головой. «Мда уж», — произнес растерянно, достал сигарету из мятой пачки, вставил в зубы, поглядел вопросительно. «Можно, кури», — позволил 12-й, которому Игорь начинал нравиться. «Не истерит, никого не проклинает», а в слова его поверил сразу. «И меня угости, что ли?» Курили молча, каждый думал о своем. 12-й сожалел об упущенной возможности, не побывает в мире Сандры и Ани, не узнает, как там их дела, только по верхам, кто кого родил, кто умер. Но и то хлеб, уже понимает, что обе живы и счастливы. Что еще нужно? Игорь курил, почти не затягиваясь, стряхивая пепел за окно. Задумался о чем-то приятном, судя по улыбке. Могло быть и хуже, выдал, наконец, неуверенно. Родину жаль покидать, но что уж, только в толк не возьму, зачем оно мне надо, или кому-то другому. Суженая твоя в этом мире, смог приоткрыть завесу тайны 12-й. Вот тебя и притянула. Хорошая девушка, если не упустишь, познаешь счастье разделенной любви. Теплов засмеялся, но безрадостно, горько как-то. «Не поймите превратно», — произнес Игорь, улыбаясь. «В любовь я не верю, уж простите старого мага. Куда уже мне девчонок соблазнять? Повидал я разных, пользовался их влюбленностью, грешен. Но у самого сердца, пожалуй, нет». Попаданец с сожалением постучал себя кулаком по груди, там, где сердце. «Не получается у меня влюбиться, не то что полюбить», — продолжил доверительно. «Да и на роду», — говорила одна ведьма. «Написано у меня любовь сильная, но несчастная, которая сведет меня с ума. Оно мне надо», — закрылся, стало быть, вздохнул 12-й. «Судьба твоя, Игорь, предсказанная ведьмой, в твоем мире и закончилась. А что будет в новом мире, только от тебя зависит. Сам построишь свой путь, сам решишь, стоит любить или нет. А девчонка в новом мире ждет именно тебя, твоя половинка, как ни банально это звучит. Может, поэтому тебя этот мир и призвал, что лучшая доля ждет, ну или просто, ты стал лишним в своем мире, иначе бы на обочине между мирья не оказался, что за девчонка, насторожился Теплов, вышвырнув окурок за окно, одно это только услышал, значит, не совсем сердце очерствело, мимо не пройдешь, заверил 12-й уверенно, сразу поймешь, как увидишь, а встречу я тебе организую, точнее уже все организовано, осталось принять, над зеркалом появились цифры, начался обратный отсчет. «Что это?» Еще больше насторожился Игорь. «Время, которое осталось до нашего расставания», ответил 12-й, досадуя, что опять не успевает все рассказать. «Мы уже въехали в твой новый мир. С тебя решение, хочешь ли быть магом или станешь в этом мире простым человеком, сквибом, по местным понятиям, магом», уверенно и четко ответил Светлов, оглядывая лондонские улицы. «Что надо сделать? Выпить мою кровь», меланхолично поведал 12-й, выуживая из-под пространства пробирку. Таймер застыл, когда пассажир пробирку принял и сам откупорил. «Слушай, вводную, ты русский эмигрант, В банке Гринготтс твой сейф 407 достался от местного предка, Светозара Теплова, жившего в этом мире лет 100 назад. Проверку гоблинов пройдешь легко. Недвижимость тоже прилагается, не бог весть что, но жить можно. Гоблины просветит. Пройдешь через бар «Дырявый котел», бармы назовут Том. Снимешь 7-й номер, там тебя ждет саквояж с одеждой и волшебной палочкой. Владеть местной магией начнешь интуитивно и в первый месяц особенно легко. Брошюра прилагается, советую ознакомиться и потренироваться в безлюдном месте. Особенный дар у тебя тоже откроется, раз уж выпил моей крови. До дна выпивай, сильнее станешь. Знание местного языка пойдет бонусом. Игорь, отпивший 2 глотка, залпом опорожнил остатки жидкости в пробирке. Занюхал рукавом, передернулся. Таймер ожил, отсчитывая секунды. Это я вам оставлю. Как обещал, попаданец выложил на приборную панель 3 пачки сигарет. Туда же положил снятые с запястья часы, наградные, командирские. Подумал и 4-ю, початую, пачку, тоже положил на торпеду, а рядом простенькую пластиковую зажигалку. От чистого сердца, не побрезгуйте, перевозчик. Принимаю, с удовольствием ответил 12-й. Редко такое бывало, подарки от чистого сердца. А это в Междумирье огромное значение имело. Такой товар бесконечный, сколько ни выгружая из грузовика, в нем останется неизменно. 3,5 пачки, часы и зажигалка. Можно будет снабдить все заправочные станции и в другие миры возить. Табак-то хороший, магически улучшенный, здоровье несет, а не погибель. Редкая удача. Самое смешное, что и у Теплова останется все подаренное в карманах, и тоже станет нескончаемым. Такой вот парадокс от искренних подношений перевозчикам. Осталось 5 минут. Облизал губы Игорь. «Что-то еще я должен знать о новом мире?» «Думаю, можно», — ответил 12-й, вынимая прямо из воздуха скрепленные друг с другом листы, немалую пачку. «Здесь тот самый фанфик, который стал основой мира. Ознакомишься, будешь в курсе основных событий. Информация верна вплоть до 9-летней давности. С остальным, надеюсь, сам разберешься». Сандра Райс заглянул в начало Игорь. «Спасибо огромное, почитаю сегодня на ночь». «Пора прощаться», — кивнул 12-й. «Мы уже подъехали, дырявый котел справа. Вам теперь 28 лет, метриков саквояжи. Удачи, Игорь Теплов». Они снова пожали друг другу руки, после чего Теплов распахнул дверцу и легко спрыгнул на брусчастку. Обернулся и помахал на прощание, зажимая под мышкой рукопись. 12-й разглядел название на титульной странице. «Новая судьба для Гарри». Грузовик тронулся с места, оставляя попаданца на обочине. Мир мигнул и сменился привычной дорогой. Лишь через 9 лет 12-й сможет узнать, как устроился в новом мире маг 3-го уровня Игорь Теплов, с которым остались все его умения, а еще прибавятся новые. Исключительно приятный попаданец, благодарный и, пожалуй, благородный. Детишек, опять же, любит, умеет с ними справляться. 12-й желал попаданцу всяческих благ, а ему предстоял путь домой. Надо выгружать сигареты. Новое удовольствие в Междумирье. Элементали соберут их в блоки, к каждому будет приложена пластиковая зажигалка. Коллегам, так и быть, он сделает скидку, пошлет в подарок по 3 блока на брата. За остальное будут платить, заправки 12-й заполнит сигаретами под завязку, и цену назначит соразмерную, пусть и монополия, а часы будет дарить только избранным или вовсе никому. Хорошие часы, магические. 12-й улыбнулся приятным мыслям и ощутил, как сползает личина. Он снова становился самим собой. До утра еще поколесит по дороге, дежурство покидать нельзя. Попаданцы редко попадались по 2 за ночь, но исключить возможность не получится. 12-й не исключал, но и не верил особо, что такое возможно. Однако, после 4 ночи, когда на обочине начало светать, сердце кольнуло во 2-й раз, лицо закололи 1000 иголок. 12-й не удержался от крепкого словца и впился глазами в пустую обочину, заранее снижая скорость. Еще один попаданец. И в тот же мир. Ворота лишь одни открыться могут за ночь, сколько угодно раз, но одни. Девушка оказалась достаточно юной, 20 лет не исполнилось. Но взгляд прожженный, взрослый, прищур подозрительный. «Здравствуйте», — мрачно поздоровалась попаданка, шустро забравшись на пассажирское сиденье. «Мне в Артек надо, уважаемый, не пойму, что происходит. А вы куда?» Возникшее было предвкушение, девочка оказалась горячей, это чувствовалось. 12-й разочарованно поморщился. «К Кто бы знал, что в его грузовик за одну ночь залезут две половинки одного целого. Это и была суженая Игорю Теплову девчонка. Вот же совпадение нереальное. Получалось, их двоих не ждало ничего хорошего в родном мире. Я перевозчик, сам себе удивляясь, представился 12-й сходу. Вы попали в промежуточный мир, леди, и скоро окажетесь в новом мире. Вас ждет новая жизнь и своя судьба, прежние скрепы больше над вами не властны. Вот ознакомьтесь, с каким миром имеете дело. Девчонка недоверчиво приняла точно такую же стопку листов, какую недавно забрал Игорь. Тут же принялась читать, но после прочтения двух страниц голову подняла. Алиса, протянула она руку. Альбус Дамблдор пожал ее руку 12-й, закрепляя контракт. Жаль, свою фамилию не назвали, Алиса, теперь она изменится. Пожелания есть? О, да ладно, воскликнула Алиса, с сожалением отрываясь от чтения. Ну, пускай будет Брандо, был такой актер американский. И она снова уткнулась в повесть, перелистывала страницы часто, видимо, владела скоростным чтением. Про Игоря там ничего нет, не найдет. Эта часть еще не дописана. Но и таких реалий умной девушки Алисе должно быть достаточно. Лишь через 2 часа отложила рукопись Алиса Брандо. Впилась взглядом в 12-го. Усмехнулась кривовато. Согласна выпить кровь, как Анечка Брик, заявила попаданка бестрепетно. И уж скажите, будут ли для меня какие-то бонусы, раз пошла такая пьянка. Можно? 12-й кивнул. Алиса достала из початой пачки сигарету и прикурила. Затягивалась нервно, на 12-го глядела расчетливо. «Ну же, что там меня ждет?» – спросила нетерпеливо. «Погано, конечно, вот так попасть, но там можно жить, если верить этой сказке. Вас ждут новые возможности и любовь. Про любовь не нужно», – прервала его Алиса, сморщив носик. «Пакость, лишающая воли и всякого соображения. Не верю я в любовь, мистер Дамблдор, или как вас там?» «Больше не верю. Нашлись учителя, так что не спорьте». «Ну, хорошо», — скрыл улыбку 12-й, «да куда она денется от Игоря Теплова? Вас ждет именно тот мир, о котором рассказывает эта сказка. Пока там все стабильно, хотя сведения 9-летней давности, уж извините. Нормально, разберусь. Ваши подъемные, в банке Гринготс, сейф 455-й, ключ вы найдете в своем саквояже, ждет вас в 6-м номере дырявого котла». «Бармен Том, назовете свое новое имя, ваш номер уже оплачен на 3 суток. Если выпьете мою кровь, магия у вас останется и приумножится. Палочкой работать обучитесь по брошюре, найдете в саквояже. В первый месяц обучиться легче всего, так что не теряйте время. Какой дар у меня будет?» Полюбопытствовала Алиса, принимая пробирку с кровью. Возникший, было, таймер над зеркалом, тут же замер. «Стихийный», признался 12-й. Повторяя открывшуюся ему информацию, ваша стихия – вода, утонуть точно не сможете теперь, но изучать дар придется с азов. В вашем сейфе будет гримуар, практически учебник, оставленный вам вашим предком Орланом Брандо, водным магом. Вот по нему и будете учиться, если хотите владеть стихией в полной мере. Круто, как-то равнодушно отозвалась Алиса. Ну ладно, неплохой бонус. Жилье или деньги на жилье будут? Хижина на берегу океана, усмехнулся 12-й. Снаружи развалюха, внутри терпимо. Адрес и ключи найдете в саквояже. Вам понравится. Сомневаюсь, упрямо вздохнула девица. Сколько времени осталось? Чуть больше 9 минут, сверился с застывшими цифрами 12-й. Пейте кровь, Алиса, раз согласились. Секс не предлагаете? Усмехнулась чертовка и ловко откупорила флакон. Согласились бы, поднял брови 12-й. Теперь нет, храбро отпила кровь Алиса. Хотя чувствую, что с вами было бы прикольно. Только вот зачем мне отпрыск от потустороннего существа? Она допила кровь в 3 глотка и вернула пробирку. Интересные у вас сигареты. Подарок, усмехнулся 12-й. Одну пачку можете взять, ту, что открыта. Сигареты не будут кончаться. Качество отменное. Табак с целебными добавками. Даже детям можно курить, особенно при болезнях легких. Спасибо, сунула Алиса початую пачку в карман. Похоже на поделки светлых, ну да ладно. Зажигалка у меня есть, дорогая, подарок одного гада. Берите взамен этой, хорошая вещь. Попаданка выложила на приборную панель красивую платиновую зажигалку с впаянными драгоценными камнями. 12-й отдал ей дешевую пластиковую. Обмен ему понравился. Девушка от чистой души оставила подарок, значит и дорогими зажигалками промежуточный мир теперь обеспечен. Возле дырявого котла Алиса спрыгнула с высокой подножки грузовика и послала перевозчику воздушный поцелуй. «Удачи вам!» — крикнула весело уже по-английски. Заметила ли сама очередной бонус? Непонятно. 12-й ответил ей улыбкой и поехал дальше со спокойной душой. Время близилось к рассвету, путь его лежал домой. Через 9 лет он обязательно навестит еще раз этот мир. Просто любопытно, как сойдутся эти двое, которым в собственном мире предстояло погибнуть в противостоянии. 12-й желал им долгой и счастливой жизни в мире новом.